Глава 15. В первую очередь я попытался разобраться с винтовкой. С автоматическим оружием я с недавних пор немного знаком, только опыт мой несколько специфичен. Из штурмовых винтовок стрелял в основном не я, а в меня, а это, как ни крути, далеко не одно и то же. Я консерватор, и мне милее простые и понятные механизмы, вроде револьверов или на худой конец дробовиков. Ломаться нечему и зачаровать при правильной подготовке практически невозможно. В этот же раз мне в руки попало что-то более современное. Полет инженерной мысли землян в части, касающейся проектирования и производства огнестрельного оружия, был прерван высшими на пике полета. Тем не менее, человечество успело наплодить немало смертоносного хай-тека, до сих пор всплывающего у подпольных торговцев, на складах банд и в криминальной хронике. Один из его образчиков сейчас был у меня в руках. Очень хорошо, что живой бульдозер, по чистому недоразумению называющийся санитаркой клиники, не знал, что я даже не проверил ни на предохранитель или стоит винтовка, потому что у меня попросту не было времени на то, чтобы его искать. Ладно, что тут у нас? Винтовка выглядела футуристично. Сплошь металл и пластик, планки для крепления приблуд, дополнительная рукоятка, фонарь под стволом, какой-то навороченный прицел, магазин из прозрачного пластика для контроля боеприпасов. Дорогая штучка. Ладно, где тут предохранитель? Ага, вот. Он же переключатель режимов огня. Так, а почему здесь 4 позиции? Ясно. Предохранитель, стрельба очередями, отсечка по 3 патрона, одиночный. С моим опытом пользования одиночный даже не обсуждается. А это что за кнопочка на прицеле? Ага, понятно. Я нажал на кнопку, и на открытой линзе прицела высветилось красное перекрестие. Кажется, это называется коллиматорный прицел, он же Red Dot. Хорошо. Вскинув оружие, я вложился, прицелился. Удобно. Наверное, со стороны я выгляжу просто феерично. Белые штаны, куртка, колпак, чудом не слетевший с головы, больничные шлепанцы и навороченная винтовка. Санитар на тропе войны. А, да, еще кобура. С пистолетом разобрался быстрее. Глок, тоже наполовину из пластика, с лазерным целеуказателем. Стив такие любит. Каждый раз, когда у него бываю, впарить норовит. Хорошо, с пистолетами я более дружен, хотя все равно предпочел бы родную анаконду, покоящуюся сейчас в шкафу для вещдоков в полицейском участке. Ну, будем пользоваться тем, что есть. В процессе знакомства с оружием я практически добрался до пресловутого третьего корпуса. Здесь стоит вести себя осторожнее. Стенобойная санитарка сказала, что охраны тут нет, но стоит ли ей верить на все 100? Не думаю. Лучше считать, что охрана внутри имеется. Дверь оказалась заперта, и ни один из ключей со связки, утащенной у санитара, не подошел. Обидно, хотя логично. Если проводишь незаконные эксперименты, лучше держать дверь на замке. И что дальше? Искать окно? Если окна и есть, на них наверняка установлены решетки. Вернуться назад и поискать ключи у санитарки или охранника? Возможно, но долго. Сначала попробуем по-другому. Я достал из кармана набор отмычек и присел у замка. С виду ничего сложного. Ну-ка, ну-ка. Спустя минуту сосредоточенного ковыряния в замке послышался щелчок. Есть! Ну что, вперед? Вернув отмычки в карман, я взялся за винтовку поудобнее и, толкнув дверь, вошел в здание. Если честно, я ожидал, что лаборатория будет выглядеть как-то не так, в общем. То, что я увидел, больше напоминало какой-то полузаброшенный цех, но никак не место, где могут проводиться какие-либо исследования. Узкий коридор освещался лампами дневного света, причем мало того, что горели они через одну, так еще и те, что работали, неприятно жужжали и перемигивались. По бокам у стен куча хлама. Какие-то коробки, сломанные каталки, стулья и еще что-то, что не поддавалось идентификации. Действительно очень странно выглядит. Каталку по этому проходу провести вполне реально, но куда, а главное, зачем? Коридор закончился достаточно быстро, и я оказался в большом зале, заставленном металлическими столами. Здесь все выглядело примерно так же. Пыль, грязь, темень и никакой хирургической стерильности. На столах громоздился хлам, свет был еще более тусклым. Половина ламп здесь вообще не работали. Я уже совсем было решил, что стенобитная санитарка навешала мне лапши на уши, как вдруг в противоположном конце зала обнаружилось то, что мне, скорее всего, и нужно было — грузовой лифт с зарешоченными дверями. Приблизившись, я изучил лифт внимательнее. Да, это то, что я ищу. Двери открыты, на полу свежие следы. Думаю, каталку поднимали именно здесь. Значит, лаборатория в подвале? Сука, санитарка об этом не упомянула. И что дальше? Если спускаться на лифте, меня услышат и подготовятся к встрече. Встречать, понятное дело, будут санитаров и охранника, сопровождающих спящего пациента на каталке. Но, тем не менее, элемент неожиданности будет, конечно, но крайне незначительный. Нужно поискать лестницу. Лестница обнаружилась за дверью, как и все остальное, заваленной хламом и покрытой пылью. Я даже засомневался, стоит ли этот хлам растаскивать, не мог же персонал один только лифт использовать. Через пару минут работы отмычками оказалось, что мог. Я постоял на пороге, глядя на уходящую в темноту лестницу, и еще раз задумался, не проще ли сдать весь этот шалман Полоку? Нет, не проще. Я тут уже порядочно накуролесил, а вот конкретных доказательств преступного умысла персонала пока не нашел. Так что, прежде чем вызывать кавалерию, не помешало бы их добыть, чтобы самому бледный вид не иметь потом. Сам. Все сам. Два коротких пролета, и я внизу. Здесь была еще одна дверь с еще одним простецким замком, на который у меня ушло не больше минуты. Наконец, замок чуть слышно щелкнул, и я сунул отмычки в карман. Набрал полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и, сняв с плеча винтовку, шагнул через порог. Подвальный этаж отличался от первого так же, как замызганный бродяга под мостом отличается от безупречного джентльмена в дорогом ресторане. Яркий свет, чистая плитка на полу и стенах, никакого мусора. Не так, конечно, как в операционной, например, но и на заброшенный склад не похоже. Впереди, чуть дальше по коридору, вполне современная дверь с доводчиком и круглым окошком, похожим на иллюминатор. Стараясь ступать как можно тише, что в шлепанцах было достаточно непросто, я прокрался к двери и заглянул в окошко. Коридор, футов 20 длиной. По обе стороны двери, толстые, явно намекающие на звукоизоляцию. В конце коридора еще одна дверь. Ну что ж, пойдем. Я мягко нажал на ручку и открыл дверь. Тихо. Пусто. Сделав пару шагов, оказался у ближайшей двери и аккуратно заглянул внутрь. За дверью была палата. Больничная. На этот раз настоящая, не бутафория, как наверху. На кровати лежал мужчина средних лет. Взглянув на его лицо, я невольно вздрогнул. Мужчина был в забытье. Лицо покрыто капельками пота, кожа неестественно ярко-желтого цвета. Губы искусанные, сухие. Рядом с кроватью система для переливания крови, трубка от пакета тянется к катетеру в вене. Присмотревшись, я заметил, что мужчина пристегнут к кровати ремнями. Будто почувствовав мой взгляд, мужчина заметался, задергался, что-то забормотал, не приходя в сознание. Я посмотрел на него еще пару секунд и двинулся дальше. В соседней палате оказалась женщина. Здесь картина была примерно такой же, только кроме нездоровой желтизны на ее коже еще выделялись бурые пятна, похожие на последствия аллергической реакции. Я, конечно, не врач, но пока то, что я вижу, вполне укладывается в легенду клиники. Тяжело больные люди, им пытаются помочь. Но почему в подвале? И почему за пациентами приходят в ночи с хлороформом? За следующей дверью было пусто. Но, судя по скомканной постели, опустела палата не так давно. Присмотревшись, я поморщился. Простыни были выпачканы чем-то красным. На полу виднелась большая густая лужа. Всматриваться я не стал. Что это такое, было понятно и так. Кого-то вырвало. Прекрасное место. Заглянув в последнюю палату, я вздрогнул, встретившись взглядом со светловолосой девушкой, лежащей на кровати. В отличие от мужчины и женщины, она была в сознании. Увидев меня, она непроизвольно дернулась, а лицо исказило гримасы ненависти. Подумав, я толкнул дверь и вошел в палату. Девушка отреагировала странно. Заерзав, она, будто забыв о широких ремнях, притягивающих ее к кровати, попыталась забиться в угол, губы приоткрылись, изо рта послышалось шипение. «Не подходи! Не подходи ко мне! Слышишь, ты садист!» Я оторопел. «Я? Садист? Да я ее впервые вижу!» И только когда она открыла рот, чтобы закричать, до меня дошло. На мне же одежда санитара. Она меня за одного из них принимает. Тихо, тихо. Я опустил оружие, поднял руку в предостерегающем жесте и стащил с головы шапочку, сунув ее в карман. Спокойно. Я тут не работаю. Я не один из них, слышишь? Только не кричи. Не знаю, поверила ли она мне или просто потеряла дар речи от вида вооруженного до зубов меня в мешковатой одежде с чужого плеча. Как бы то ни было, кричать она передумала. Ее взгляд скользнул по мне, она набрала полную грудь воздуха, тяжело выдохнула и обмякла на постели. «Спокойно», — продолжил я, медленно приближаясь к кровати и держа руки на виду. «Я не причиню тебе вреда. Я детектив. Я пришел помочь. Только успокойся». Кажется, до нее дошел смысл моих слов. «Кто ты? Как тут оказалось?» Глупый, наверное, вопрос, но надо же с чего-то начинать общение. «Мэг», — проговорила девушка, слегка запинаясь. «Мне сказали, что помогут, что вылечат, а потом пришли ночью, сунули в лицо какую-то дрянь, и очнулась я уже здесь». «Что с тобой делали?» «Я не знаю. Вливали какую-то жидкость, похожую на кровь. Говорили, что мне станет лучше, но я только чувствовала себя все хуже и хуже, а они не останавливались. Я пыталась уйти, тогда меня избили, пристегнули к кровати и продолжали». Девушка всхлипнула. «Спокойно, Мэг, теперь все будет хорошо», — продолжал я увещевать ее. «Продолжали что?» «Я не знаю. Мне кажется, это какие-то опыты, эксперименты. Я просила отпустить меня, просила отпустить, но они не слушали, а это... Эта сука приходила и глумилась. Она говорила...» Новый всхлип. Кажется, она на грани истерики. Плохо. Если заорет... «Что она говорила, Мэг?» «Говорила, что...» И в этот момент нас прервали. «Эй, приятель, а где...» «Какого...» Я резко обернулся и беззвучно выругался. В дверях стоял охранник, как брат-близнец, похожий на того, что я вырубил дверью. Только вот в отличие от него он был вполне в сознании и одной рукой тянулся к пушке на поясе, а другой — к рации, закрепленной на плече. Видимо, сначала он принял меня за санитара, но потом увидел оружие и понял, что здесь, мягко говоря, что-то не то. Я схватился за оружие и упал на колено, вскидывая винтовку. Только благодаря этому пуля, которую выпустил охранник, прошла выше и вдребезги разнесла какой-то прибор, стоящий на прикроватной тумбочке. Не дожидаясь, пока охранник перенесет прицел, я утопил спусковой крючок. Стрелять в движении из непривычного оружия — не самая простая задача, особенно когда торопишься спустить курок раньше противника, и потому я промазал. Вместо того, чтобы ударить охранника в грудь, моя первая пуля вошла ему в ногу, он закричал и качнулся назад, падая в двери, но пистолет не выпустил. К счастью, он тоже был далеко не Буффало Билл, и пуля, выпущенная в падении, ударила в стену, противно взвизгнув рикошетом. Я снова прицелился и выстрелил еще дважды. На этот раз мои выстрелы достигли цели, попав охраннику в туловище. Будь он без бронежилета, на этом бы все и закончилось, а так... А так он выпал в коридор, дотянулся наконец до рации и не своим голосом заорал в нее что-то на испанском. Я вскочил на ноги, одним длинным прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и выстрелил ему в голову, практически в упор. Охранник заткнулся на полусловие, его голова безвольно откинулась назад, вокруг нее начала разрастаться кровавая лужа. Выругавшись, я быстро глянул в обе стороны коридора. Чисто. Пока чисто. Но это ненадолго. Чертов ублюдок успел все-таки поднять тревогу. Но какого хрена? Эта тварь же сказала мне, что внутри нет охраны. «Мэг, не бойся», — бросил я через плечо. «Сейчас я разберусь с проблемой и вернусь за тобой, только не...» Обернувшись, я замер на полуслове. Мэг меня не слышала. Та самая пуля, срикошетившая от стены, попала ей в голову. Девушка была мертва. «Дерьмо», — процедил я. «Так, нужно срочно что-то делать. По уму нужно было сматываться. Вот только была одна проблема. Я не успел узнать ровным счетом ничего. Нет, конечно, основываясь на рассказе проститутки из «Призрачных грез» и того, что я увидел здесь, можно сделать какие-то выводы, но этого мало. Чертовски мало, мать его. Значит, придется еще задержаться. Но успею ли я отсюда выбраться, если задержусь? Сложный вопрос. Затащив тело охранника в палату, я прикрыл дверь и быстро двинулся по коридору. Нужно выяснить все до конца. Нельзя бросать дело на середине. Хотя бы осмотреть здесь все. 2 минуты. Мне нужно всего 2 минуты. Я дернул дверь, ведущую в следующий зал, и замер на пороге. Твою мать, это еще что за дерьмо? Больше всего помещение напоминало лабораторию безумного ученого из фильма ужасов. Оно было заставлено приборами непонятного назначения. Вся эта машинерия гудела, пищала и щелкала. Провода и шланги, переплетаясь подобно экзотическим змеям, тянулись от аппаратов к прозрачным бакам из стекла или пластика. А в этих баках... Я, если честно, ни черта не понимаю в анатомии, биологии или что там нужно знать, чтобы опознать человеческий эмбрион, но готов был поклясться, что в баках были именно они. Эмбрионы на разных стадиях развития. От невнятного головастика до вполне сформировавшегося младенца. А вот с однозначной идентификацией принадлежности этих эмбрионов возникла проблема. Когда-то очень давно, когда я был еще подростком, на дно приезжала странствующая кунсткамера с выставкой под названием «Катастрофы человеческих тел». Там были выставлены образчики разнообразных генетических мутаций, то ли действительно настоящие заспиртованные, то ли искусно вылепленные из воска, не знаю. Зайчья губа, волчья пасть, лишние руки, ноги, рудиментарные хвосты и жабры – самое безобидное, что можно было там увидеть. Луи и Фредди, пара моих дружков, которым посчастливилось попасть на выставку, прожужжали мне все уши о ней. Я не выдержал, стащил у дяди 5 баксов, чтобы оплатить вход, и сбежал из-под замка на выставку. Выставка произвела на меня ни с чем не сравнимое впечатление. Возможно, сейчас вспоминать об этом немного стыдно, но меня вырвало прямо на один из экспонатов. Меня вывели за ухо и обидным пинком отправили на пыльную мостовую, где я продолжил опустошать желудок. Мне здорово влетело от дяди за украденные деньги и побег, а еще я понял, что и Луи, и Фредди ни на какой выставке не были, и лишь важно надували щеки, живописуя выдуманные экспонаты. Я отловил их поодиночке и хорошенечко взгрел за вранье, а себе поклялся никогда в жизни больше не посещать кунсткамеру. То, что я видел перед собой, очень напоминало ту самую выставку. Огромное количество разнообразных уродцев с 3 ногами, с растущим из затылка 2-м лицом, с перепонками между пальцами и чешуей, с непропорциональными вмятыми головами. От экспонатов выставки все это отличалось только одним, но очень важным уточнением. То, что было за стеклом, было однозначно живым. Я видел, как пульсируют жилки, как сокращаются конечности, как раскрываются и закрываются уродливые рты, и чувствовал, как откуда-то из глубины, из самых потаенных пластов сознания, поднимается ничем не прикрытая первобытная ярость, а перед глазами начинает свой замысловатый танец почти забытые красные снежинки. Отлично, мать твою, давно их не видел. Криво усмехнувшись, я поправил ремень винтовки и, стараясь не смотреть на чудовищные баки, быстро пошел к следующей двери. У меня накопилось слишком много вопросов, и кому-то определенно придется на них ответить. Однако задать их я не успел. Позади послышался топот, постепенно переходящий в осторожные шаги. Охрана. Черт. Сколько их там, 2? Уже многовато, наврала, сука. Ну ладно. Мозг работал быстро и четко, как хорошие часы. Мысль еще не успела оформиться, а я уже воплощал ее в действие. 2 шага назад, нащупать выключатели, есть. Свет в зале погас, скрыв меня в темноте. Охранники же должны были появиться на фоне хорошо освещенного коридора. Легкие мишени. Присев за большим гудящим ящиком, выглядящим достаточно солидно, чтобы удержать пулю, я перевел переключатель в режим стрельбы очередями по 3 патрона. Охранников 2, они в бронежилетах, пусть и легких. И, как ни крути, с навыками у них будет явно получше, чем у меня. Пока что удача была на моей стороне, но оба раза я заставал охрану врасплох. Сейчас же они насторожены и готовы к бою. Не лучший расклад, но какой есть. Я осторожно выглянул из-за ящика. Ага, есть! Охранники, прикрывая друг друга, двигались ко мне. Им, наверное, тоже было страшно. Идти по освещенному коридору в темный зал. Но выбора у них не было, да, как, впрочем, и у меня. Я открыл огонь, когда первый охранник, идущий чуть на полусогнутых и настороженно водящий стволом по сторонам, переступил через порог. Тщательно прицелившись, я покрепче сжал цевьё винтовки, выдохнул и потянул спуск. Винтовка коротко пролаяла, дернувшись в руках, будто пытаясь выпрыгнуть, приклад толкнул в плечо. 12 граммов смерти, стремительно и невидимой, унеслись к противнику, чтобы через миг сгореть в синей вспышке с хрустальным перезвоном, окутавшей фигуру наемника. «Охранные амулеты!» Достаточно легко справившись с двумя охранниками до этого, я даже не подумал, что эта парочка может пользоваться магической защитой. «Идиот! Теперь расхлебывать свою глупость!» Короткая очередь ударила в ящик, одна из пуль пробила его насквозь и срикошетила о плитку. «Черт!» Я рванулся в сторону, прыгнул, прокатившись по кафелю на животе, кое-как сгруппировался и, проскакав по полу на трех костях, скрылся за соседним аппаратом, по которому тоже сразу застучали пули. Резко высунувшись, я поймал в прицел метнувшуюся в сторону тень и выстрелил. Вспышка, перезвон. В зале ощутимо похолодало, температура будто разом опустилась на несколько градусов. Хрустальная сфера. Я слышал об этом артефакте. Достаточно мощный охранный щит, да еще и многоразовый. Время перезарядки — несколько секунд в качестве энергии, тепло окружающей среды. Вот почему похолодало. В зале и так было не слишком тепло, а две подряд активации сферы еще сильнее уронили температуру. Теоретически, если разности температур не хватит для зарядки амулета, он начнет тащить тепло из носителя, достаточно быстро охладив его до трупного окоченения. Вот только для этого явно понадобится больше активаций. Я столько времени не проживу. Черт, что же делать? Я качнулся в сторону, и новая очередь разнесла бак у меня над головой. За шиворот хлынула липкая, вонючая жидкость, что-то мягкое прокатилось по спине и с противным шлепком упало на пол. Постаравшись не думать о том, что это было, я дернулся за угол, пытаясь поймать мысль, отчаянно бьющуюся где-то на грани сознания. Точно! Хрустальная сфера не предназначается для использования в обстановке затяжного боя. Это не самый дорогой артефакт последнего шанса, дающий защиту от пули в спину или случайного попадания. Во-первых, из-за того самого негативного эффекта, в результате которого амулет может полакомиться теплом собственного носителя. А во-вторых, энергии хрустальная сфера запасает не так уж и много, и артефакт можно банально перегрузить, выдав большее воздействие в единицу времени, чем то, на которое он рассчитан. Справа раздался шорох, и я, резко развернувшись, выстрелил наугад, просто чтобы отпугнуть противника. Раздался топот и грохот, охранник поспешил уйти с линии огня. Убедившись, что в ближайшие секунды с этого направления мне ничто не угрожает, я переключил винтовку в режим стрельбы очередями, подобрал с пола крупный осколок бака и, широко размахнувшись, бросил его в дальний конец зала. Охранник отреагировал ровно так, как я и ожидал. Вскинувшись над своим укрытием, он прицелился на звук, я же поймал темную фигуру в прицел и утопил спусковой крючок. Удерживать винтовку, бьющую длинной очередью, оказалось сложнее, чем при стрельбе по три патрона. Ствол увело вверх, но это уже не имело значения. Весь оставшийся боезапас, выпущенный в какие-то доли секунды, добрался до цели. Сфера мигнула, отражая удар первых капель свинцового ливня, и вырубилась. Оставшиеся пули ударили охранника в шею и грудь, прошили легкий бронежилет и бросили бойца на пол. Минус один. Есть. Сброшенный магазин полетел на пол. Моя рука метнулась в карман за вторым, но пальцы схватили пустоту. «Раздери меня, орк! Потерял!» И в этот момент сзади послышался треск стекла под подошвой. Близко. Чересчур, мать его, близко. Прыгнув в сторону, я умудрился одновременно развернуться и швырнуть бесполезную теперь винтовку в фигуру, вынырнувшую из-за гудящего ящика. К сожалению, на этом мои акробатические трюки закончились. Поскользнувшись при приземлении, я нелепо взмахнул руками и распластался на спине прямо в луже вонючей жидкости. Темноту разрезали вспышки, над ухом противно взвизгнуло, а в следующую секунду левое плечо рвануло болью. Вскрикнув, я перекатился на бок и, что было сил, оттолкнулся ногами от ближайшей стойки с оборудованием. Стойка, качнувшись, с грохотом повалилась на пол, винтовка в руках охранника снова плюнула огнем, но я уже скользил в мерзкой жидкости, смешивая с ней кровь из раны к новому укрытию, одновременно пытаясь нащупать пистолет в кобуре. Пистолета не было. Черт, как же так? Новая очередь, и я, не сдержавшись, закричал в голос. На этот раз нога. Дьявол! Извернувшись на полу, я забарахтался, пытаясь встать. Рядом прозвучали быстрые шаги и взвыл, получив ботинком под ребра. Удар оказался настолько силен, что меня подбросило в воздух и перевернуло на спину. В боку что-то хрустнуло. Бедные мои ребра. «Лежать, мразь!» Мой взгляд встретился со взглядом охранника, на которого упала полоса света из коридора, и я понял, что сейчас с ним лучше не шутить. Лицо искажено яростью, руки, сжимающие винтовку, нервно подрагивают, на лбу бьется жилка. На взводе. Одно движение и... «Тихо, тихо, друг», — забормотал я, лихорадочно пытаясь найти выход из положения. «Все хорошо, успокойся». Как я собирался успокоить друга, я и сам не знал, но получить ответ на этот вопрос я не успел. Дверь, ведущая в коридор, с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Кто-то что-то отрывисто рявкнул, а в следующий миг в грудь охранника ударила белая ветвистая молния парализующего заклинания. Под потолком ослепительно вспыхнул белый шар, затапливающий помещение ярким светом. Послышался топот множества ног, а еще через секунду надо мной склонилась знакомая клыкастая морда в полицейской фуражке. «Жив? Жив, я тебя спрашиваю! Эй, целителя сюда!» — заорала морда. Ко мне тут же подбежали, приподняли над полом, мигнули диагностические чары. «Жить будет! Сильный стресс, шок и небольшая кровопотеря!» — послышался приятный голос над ухом. Где-то я его уже слышал. «Вандертуот, мать твою!» — недовольно пролаял орк. «Во что ты опять умудрился вляпаться?» «Полок, дружище!» Меня вдруг, что называется, повело. В глазах задвоилось, и передо мной оказалось сразу два орка. «Как же я рад тебя, вас, видеть обоих!» «Чертов болван!» — беззлобно пробурчал орк. «Унесите его с глаз моих и вызывайте следственную группу. До утра тут провозимся». Я хотел было сказать, что со мной все в порядке, что не надо меня никуда нести, что я еще здесь не закончил, но меня обдало теплом, кто-то пробормотал на ухо «спи», и я почувствовал, что уплываю. Перед тем, как окончательно отрубиться, я успел еще задаться вопросом, откуда здесь взялся полок и как он меня, черт подери, нашел, но целительница сделала пас перед моим лицом, и я, выдохнув, перестал сопротивляться, соскальзывая в теплую, уютную глубину. К черту вопросы. Все потом. А сейчас спать.